Глава 28. Это не наша девочка. Алиса Василисина и Стас Кощеев сидели в одноглазом валете, наблюдая через большое окно за прохожими, спешащими по мокрым, блестящим тротуарам. Шел проливной дождь, и уличные фонари сквозь стекло выглядели расплывчатыми желтыми пятнами. В такую погоду в кафе было особенно тепло и уютно. Свет в зале был приглушен. На стене негромко бормотал телевизор. Тарас Стахеев протирал тряпицей стаканы, краем уха слушая последние новости. У стойки сидело несколько человек, все остальные столики пустовали. Алиса и Стас устроились в самом конце зала, чтобы никто не помешал их разговору, а поговорить было о чем. — Значит, ты снова приготовила для нее зелье? — тихо спросил Стас, который уже успел смыть алую краску с волос. «А что еще мне оставалось?» — обиженно поинтересовалась Алиса. «Киселева в любой момент может нас выдать. И ей уже мало этого проклятого зелья. Она требует, чтобы я решала за нее домашние задания, а тут еще и денег попросила. Представляешь?» «Но это не может продолжаться вечно», — озабоченно произнес Стас. «Ты же понимаешь, что она шантажирует нас и никогда не остановится, а ее аппетиты будут только расти». «И что ты предлагаешь? Убить ее?» — невесело усмехнулась Алиса. «Для начала можно просто поговорить. Припугнуть?» Стас испуганно покосился на сестру. «Думаешь, я не пыталась? Но она пугает меня гораздо больше, чем я ее. К тому же у нее есть сообщник, у которого хранятся копии наших старых личных дел». «Вот тварь!» — в сердцах выдохнул Стас. Дверь кафе отворилась, и в одноглазый валет вошли мокрые и взъерошенные Тимофей с Лизой. С обоих ручьем текла дождевая вода, но выглядели они странно счастливыми. Увидев Алису и Стаса, они направились к их столику. «Разговор окончен», — пробормотала Василисина. «Вот и вы», — радостно сказала Лиза, усаживаясь рядом с друзьями на свободный стул. «А мы как раз о вас говорили». «Правда?» — удивился Стас. «Перемывали нам кости?» «Если точнее, говорили об Алисе», — пояснил Тимофей. «Не о Киселевой». «О!» — Василисина закатила глаза к потолку. «Что тебя связывает с этой поганкой?» Тимофей присел рядом со Стасом и взглянул на девушку. «Она что-то имеет против тебя?» «С чего ты взял?» — забеспокоилась Алиса. «У меня ведь есть глаза и уши, и не у меня одного. Другие ребята тоже заметили, как нагло она себя с тобой ведет». «Вам показалось», — напряженно ответила Василисина. «Всем вам. У меня с Дашей все нормально». «Ты лжешь», — спокойно ответила Лиза. «Я же вижу». «Что?» — вспыхнула Алиса. «Зачем мне врать?» «Ребят, оставьте ее в покое», — посоветовал Стас. — Пусть они сами разбираются. — Но мы можем помочь, — сказал Тимофей. — Для этого и существуют друзья. Не хочешь говорить? А давай тогда я начну. Я видел, как она иногда прикладывается к фляжке, которую постоянно носит с собой. И это ее меняет. Не знаю, как именно, но с ней что-то происходит после каждого глотка. Она недавно пыталась меня поцеловать, но что-то пошло не так, и она сильно испугалась. — Значит, поцелуя не получилось? — Приятно слышать, — нахмурилась Лиза. Тимофей с улыбкой взял ее за руку. — А что, если она пыталась сделать что-то с помощью своего поцелуя? — предположил он. — Что, если это сработало в случае с Бельцевым и Седачевым? — Почему же тогда на тебя не подействовало? — прищурившись, спросил Стас. — А почему меня не видят рентгеновские аппараты и лазеры? Почему на меня не действуют мороки темных магов? Не сработало, и все, — развел руками Тимофей. Способности Киселевой просыпаются после того, как она выпьет какой-то бурды. А ты, помнится, состоишь в группе зельеварителей. Тимофей повернулся к Василисиной. Это ты варишь для нее это зелье? Но зачем? Почему ты ее слушаешься? Хватит! Вскрикнула Алиса, вскакивая из-за стола. Довольно подозрений! С грохотом отодвинув стул, она выбежала из кафе. Стас виновато развел руками и кинулся вслед за ней на ходу, открывая зонтик. Тимофей и Лиза остались вдвоем. «Не думал, что она так бурно отреагирует», — расстроился Зверев. Лиза ласково потрепала его по руке. «Ты тут ни при чем. Чем-то Дашка ее держит. И очень крепко. Вот Алиса и психанула. Видимо, ей есть что скрывать. А что вообще известно об этой Киселевой?» «Она училась в Новом Ингершаме, а потом переехала сюда», — морщил лоб, сообщил Тимофей. «Помню, как-то она хвасталась, что выросла рядом с морем». «Городок очень маленький. В Новом Ингершаме всего 3 школы», — сообщила ему Лиза. «У меня есть знакомые девушки из приюта, которые перешли на работу в 2 из них. Если хочешь, могу попробовать навести справки». «Хочу», — обрадовался Тимофей. А потом расскажешь, что с тобой творится? Почему ты сам был в таком состоянии, что страшно смотреть?» Воодушевление Тимофея сразу сошло на нет. «Навалилось много всего», — сообщил он. «Меня не покидает какое-то странное беспокойство, будто должно случиться что-то страшное». «Это из-за нападения на наш дом?» — догадалась Лиза. Тимофей не стал ее разубеждать. «Отец нанял охранников. Они теперь постоянно наблюдают за домом», — сообщила девушка. «Но в опасности не дом, а ты». «Они и за мной присматривают, но на расстоянии. Так отец сказал. Я сама их всего пару раз видела. Видимо, хорошо работают». «Даже сейчас?» — Тимофей выглянул в окно, залитое дождевой водой. «Где же они прячутся?» «Понятия не имею», — пожала плечами Лиза. «Хитрости первородных. Но отец уверяет, что теперь беспокоиться не стоит. Если эта дамочка приблизится ко мне хоть на пару метров, ее тут же скрутят». «Если успеют», — мрачно добавил Тимофей. Лиза похлопала его по мокрому плечу. Затем вытащила из кармана куртки мобильник и набрала чей-то номер. В это время к ребятам подошла официантка Галина, и Тимофей сделал заказ, а заодно оплатил ужин Алисы и Стаса, ведь они удрали, так и не заплатив. Лиза уже говорила по телефону со своей приятельницей из Нового Ингершама. Положив трубку на стол, она включила громкую связь. — Вер, можешь узнать, училась ли в вашей школе Дарья Киселева? — Конечно, могу, — раздался из динамика бодрый девичий голос. «Подожди, только включу компьютер. А тебе это зачем?» «Девушка учится в местной академии и доставляет всем массу хлопот. Может, есть какая-то информация о ее прошлом?» «Ну, ясно. Подростки!» — хихикнула ее собеседница. Послышалось щелканье клавиш. «Нет, в нашей школе девушка с таким именем точно не училась. Ее нет в базе данных». «А жаль», — вздохнула Лиза. «Могу узнать у коллег из других школ, но только завтра. Готовы немного подождать?» «Конечно», — тут же оживилась Лиза. «Спасибо тебе огромное. Завтра позвоню после обеда», — пообещала Вера и отключилась. Лиза развела руками. «Проще простого», — сказала она. «Я тебя обожаю», — улыбнулся Тимофей и чмокнул ее в губы. «Сходишь со мной в музей? Сегодня закрывается выставка Дениса. Нужно навести там порядок, а затем сходим в кино». «Конечно», — ответил Тимофей. «Все равно у меня нет других планов». Лиза и Тимофей были уверены, что в музее уже никого нет. Но не тут-то было. В фойе толпились Алена Александровна, Марьяна, мэр Белобров и вездесущий Влад Пивоваров. Все разговаривали на повышенных тонах. «Вы с ума сошли?» — гневно вскрикивал мэр. «Мало ли, что наплела эта болотная ведьма! Я не позволю ломать стены здания! Это городская собственность!» «Как же вы тогда планируете отыскать останки?» — ехидно поинтересовался Пивоваров. «Вы несете полную чушь! Нет тут никаких костей!» «Но призрак!» — робко вставила Алена Александровна. «Кадиша сказала...» «Давно пора гнать из наших краев эту гадалку!» — злобно сказал мэр. «Чтобы не городила ерунды!» «Кадиша де ла Фуэнто такая же ваша достопримечательность, как и этот музей», — резонно заметил Влад. «К тому же мы сами видели». «Да мне плевать, что вы тут видели! Не позволю, и все тут!» — твердо сказал мэр. «А если начнете самовольничать, приму жесткие меры!» Тимофей только сейчас заметил, что следом за ним и Лизой в музей вошли мужчина и женщина. Их лица показались ему смутно знакомыми. Они сразу отошли в сторону и сделали вид, что рассматривают картины. «А вот и мои телохранители», — шепнула Лиза. «Точно», — сообразил Тимофей. «Они из службы охраны Академии. Вот где я их видел». Лиза ушла в подсобку, а Зверев вдруг заметил Карину Кикмарину и Димку Трофимова, которые робко топтались у окна, издали наблюдая за ссорой. За их спинами маячили Василика Демидова и Слава Ерофеев. «Вы тоже здесь?» — подошел к друзьям Тимофей. «Что тут за крики?» «Мы уговорили Василику помочь нам отыскать кости», — ответил Димка. «Все знают, какое у нее чутье. А Славку взяли за его силы. Седачев снова пропадает где-то с Киселевой. На него надежды нет». «Я запросто раскрошу любую стену», — подтвердил Слава. «Только скажите, где?» «Совсем уже собрались приступить к поискам», — добавила Карина. «И Алена Александровна разрешила, но тут приперся Пивоваров, а потом еще и Белобров нагрянул. Но мы ведь не можем при них применять свои способности. А мэр вдруг запретил Сухоруковой что-либо искать. Сам слышишь, как он орет». «Но это не значит, что мы все бросим», — хитро улыбнулся Димка. Просто дождемся его ухода. — Никаких поисков! — как раз крикнул Белобров. — Вы меня поняли? За высокими окнами полыхнула очередная молния, озарив выставочный зал яркой вспышкой. Мгновение спустя громыхнуло так, что ребята тревожно переглянулись. — Зря мы затеяли это сегодня, — поежившись, сказала Василика. — Нам потом еще в академию возвращаться, а погода ни к черту. И тут они услышали, как кто-то заиграл на рояле. По музею разлилась красивая, смутно знакомая мелодия. Тимофей не обратил бы на это особого внимания, если бы Алена Александровна и Марьяна не переглянулись так напряженно. — Снова эта песня, — сказала Марьяна. — Я уже слышала ее и не раз. — Ничего хорошего она не предвещает, — добавила Сухорукова. Мэр прекратил кричать и прислушался. — Что это за мелодия? — спросил он. — Кто-то из ваших сотрудников играет на рояле? — поинтересовался Влад Пивоваров. — Очень красиво. — Никто не играет, — нервно ответила ему Алена Александровна. — Рояль стоит на сцене в кафе. Иногда мы приглашаем местных музыкантов для развлечения публики, но сейчас в кафе нет посетителей. — Кто же тогда играет на инструменте? — нахмурился мэр. — Хотела бы и я это знать. — Призрак? — предположила Карина. Василика испуганно на нее уставилась. — Пошли проверим, — предложила Марьяна. — Может, тогда и вы, господин мэр, убедитесь, что привидение действительно существует? Они двинулись в сторону кафе, прислушиваясь к красивой мелодии. Тимофей помнил песню, но не мог припомнить слов. Это было что-то из его далекого детства. Ее тогда часто крутили по радио и телевизору, и сейчас она звучала все громче и громче. Они вошли в кафе и застыли у дверей. Светильники на потолке не горели, пустой зал освещали лишь уличные фонари, да еще вспышки молний, полыхающие за большими окнами. За роялем на возвышении сидела темная фигура с длинными волосами. Марьяна сдавленно застонала. Тимофей вдруг ощутил, как у него волосы на затылке встают дыбом, и тут фигура за инструментом запела. — Это же Лиза! — с облегчением выдохнула Алена Александровна. — Как я испугалась! Не знала, что она умеет так хорошо петь, — произнесла Карина. — Она и не умеет, — изумленно пробормотал Тимофей. — Мы же вместе ходим на репетиции мюзикла. Ей специально дали роль почти без песен. К тому же я не помню, чтобы умела играть на пианино. Влад Пивоваров, недолго думая, включил свет. Девушка сидела, запрокинув лицо вверх. Ее глаза были закрыты, на губах застыла улыбка, а пальцы порхали по клавишам, словно у профессиональной пианистки. «Айсберг». Тимофей моментально вспомнил название старой песни. И тут же в его памяти всплыли слова отца. Егор как-то говорил, что его бывшая жена Клариса, мать Ирины и Лизы, обожала эту песню и очень неплохо ее исполняла. По спине Зверева побежали мурашки, а Лиза все продолжала играть и петь. — Откуда ты знаешь эту песню? — заикаясь, спросил Тимофей. Лиза распахнула глаза. — Я пела ее, когда поступала в театральный институт, — холодно произнесла она, не переставая играть, а затем снова запела. — Прекратите! — взмолилась перепуганная Марьяна. — Мне жутко это слышать! — Как же ее остановить? — воскликнула Алена Александровна. — Не понимаю, что вас пугает в этой девочке? — обратился к ней мэр. — Это не наша девочка. «Девочка», — ответила ему Алена Александровна, — «этой песней я обращалась к своему мужу», — чужим голосом проговорила Лиза. «Моя любовь, моя боль, моя разбитая жизнь, то жаркой, будто пламя, а то холодный, как лед». Тимофей, не в силах больше слушать этот жуткий голос, взлетел на помост и схватил Лизу за руки, чтобы оторвать ее от рояля. Но девушка сопротивлялась. Мелодия нарушилась. Наконец Тимофей дернул ее к себе изо всех сил. Лиза прекратила играть и встала со стула. А затем взмахнула рукой, и мощный удар сбил парня с ног. Кубарем слетев с помоста, он упал на мэра и пивоварова, после чего все трое грузно повалились на пол, а девушка уставилась на них глазами, полными злобы. — Что происходит? — испуганно пискнула Василика. — Это нам снится? Всем сразу? — Довольно, — — холодно произнесла Лиза. — Наконец мне удалось вернуться, и теперь я все выясню. Светильники на потолке с треском погасли, и зал снова погрузился в полумрак. Очередная вспышка молнии на миг осветила Лизу, и все испуганно ахнули. В пронзительном белом свете мелькнуло лицо. На нем проступили чужие, не Лизины черты. — Это же... — ошеломленно начал Димка. — Клариса Зверева! — закончила за него Карина. Она тоже помнила ту старую фотографию. Тимофей онемел. Подростки и взрослые с ужасом наблюдали, как под потолком быстро разрасталась и густела черная дымка. Лиза плавно взмыла над сценой и зависла под темным облаком в 3 метрах над полом. Она не шевелилась. За окнами бесновалась гроза. Вспышки молнии окрашивали облако над ее головой в мертвенно-лиловый цвет. — И что теперь делать? — испуганно спросил Слава Ерофеев, разглядывая зависшую между полом и потолком фигуру. — Срочно звонить Кадише! — выдохнула Алена Александровна. «И в полицию, а еще Егору Звереву». «Я позвоню», — пообещала Марьяна и, сломя голову, бросилась прочь из кафе. «Вы все еще считаете, что мы несем чушь?» — сухо поинтересовалась Сухорукова у мэра. Тот потерянно молчал. Влад Пивоваров давно уже снимал все происходящее на камеру своего мобильника. Телохранители Лизы замерли в дверях, испуганно переглядываясь. Тимофей вышел в центр зала, не сводя глаз с подруги. Она по-прежнему не двигалась, но красные и фиолетовые вспышки в клубах черного дыма сверкали все чаще. Что-то определенно происходило, но никто из присутствующих не понимал, что именно.